Глава 19, в которой Виктория Понглтон щедро делится своими воззрениями о том, как следует воспитывать детей, а Оливия совершает два разоблачения. Ванная комната, примыкавшая к спальне Оливии, напоминала каюту корабля. Сходство усиливало большое круглое окно, по которому сейчас стекали струйки дождя. Точно замок плыл по бушующему морю, и волны плескали в иллюминаторы. Медная ванна, оправленная в ящик красного дерева, наполнялась горячей водой и приторно пахла свежераспечатанным лавандовым мылом «Ярдли», которое Анна принесла вместе с чистыми, но до нельзя измятыми полотенцами. Горничная крутилась тут же, то проверяла, надежна ли пробка воткнута в слив, то хваталась за промокшие насквозь замшевые туфли Оливии, представляющие собой печальное зрелище. К мыскам, выпочканным глиной, прилипли травинки и колючки чертополоха. Каблучки покривились, и в одном месте отклеилась тонкая подошва. «Ног-то вы сегодня не жалели», — заключила бережливая Анна с некоторым осуждением. «Да завтра туфли не просохнут, мисс, и надеяться нечего. Если у огня поставить, то волной материал пойдет, потом ничем это не выправишь. Попробую сухой бумагой набить, а после щеткой пройдусь. Но чудес не ждите», — сварливо предупредила она. «О, Анна, спасибо вам», — Оливия с признательностью ей улыбнулась. «В хозяйственных хлопотах, по правде говоря, я полный профан. В пансионе Святой Урсулы нас, конечно, обучали рукоделию, но как только мисс Хэфишем с сундучком для шитья входила в класс, я всеми правдами и неправдами изображала недомогание, так что меня частенько отправляли в дартуар, чтобы я не расхолаживала остальных учениц». «Ха!» Анна скомкала лист оберточной бумаги и вложила его в правую туфельку. «Попробовали бы вы, мисс, этот трюк в нашем приюте, так же вы бы научились чистить, гладить да стирать. У миссис Барнаби, если кто начинал отлынивать, так живо об этом забывал и принимался за дело». Не выдавая своей радости, что разговор свернул на нужную ей тему, Оливия стыдливо скинула халат и быстро, не давая себе привыкнуть к смене температуры, погрузилась в воду и села, поджав колени к груди и обвив их руками. «Строгая она была, это миссис Барнаби». «Нет, мисс, это другие строгие были, а миссис Барнаби добрячка каких поискать. Просто она старалась, чтобы мы в жизни не пропали. Говорила, что нам самим придется дорогу прокладывать, и если мы будем себе спуск давать, то ничего путного из нас не выйдет». Оливия повертела в руках этикетку от мыла. На ней были изображены продавцы цветов, женщина и двое детей, державшие в руках корзинки с душистым товаром. Их лица показались ей уставшими и потерявшими надежду. «Нелегко вам было в приюте, Анна?» Таня определенно пожала плечами, и за ее нарочитым равнодушием Оливии почудилась неостывшая обида на мир, то и дело допускающей несправедливость. «Еле мы досыта, мисс, и одежда теплая у нас всегда была», ответила горничная бесстрастно и повернулась спиной. «Но ведь дети нуждаются не только в пище и одежде». Оливия напомнила себе, что у ее вопиющей назойливости есть оправдание, и продолжила. «Детям нужны любовь и внимание, им необходимо чувствовать, что они в этом мире не одни, и их есть кому защитить». «К нам хорошо относились в приюте, если вы об этом», — помолчав, ответила Анна и, не желая упускать возможность пожаловаться на жизнь заинтересованному собеседнику, повторила. «Хорошо относились, но это не то же самое, как в семьях к детям относятся. Вон, у миссис Понглтон мальчишек найти не могут, так она ведь чуть не в обмороке лежит». «Хигнет от нее не отходит. Хотел ей рюмку хереса подать, чтобы нервы успокоить, так ничего не нашел. А она так убивается, что смотреть страшно. Вся бледная, трясется, молитвенник из рук не выпускает и шепчет все время. Это нам за грехи наши Всевышний воздает. А если б мальчишки из приюта были, стала бы она так горевать из-за них, а?» Анна хмыкнула, давая понять, что вопросы эти скорее риторического характера. «А вы, Анна, не знаете, где могут быть мальчики?» Оливия протянула руку за мылом, принуждая себя не смотреть на горничную. «Да откуда? Я же весь день кручусь, верчусь, света белого не вижу. Да и зря такой шум подняли, я считаю. Мальчишки у нее дикие, чисто как котята, и такие же тихие. То в одном, то в другом месте мелькнет кто-то, и все, нет уже никого. Прячутся они где-то. Может, набедокурили чего и взбучку получить боятся, или... А херес, Анна...» Вдруг села Оливия в ванне, не замечая, как от ее резкого движения на пол выплеснулась вода. «Хигнет. Нашел херес?» «Не знаю, мисс. Коротко ответила Анна, раздосадованная сменой темы, так как истории о том, как этот мир несправедлив к сиротам и горничным, у нее в запасе было предостаточно. «Скорее всего, не осталось ничего после миссис Вайсли. Упокой, Господи, ее душу!» Она наскоро перекрестилась. «Узнать, мисс?» «Нет-нет, Анна, это я так...» Быстро спохватилась Оливия. «Вы простите, я что-то устала сегодня». И она снова опустилась в ванну, позволяя теплой воде сомкнуться вокруг ее плеч и шеи. «Отдыхайте, мисс, отдыхайте!» Анна сурово кивнула, давая понять, что уж ей-то не до отдыха со всеми этими хлопотами. «Я подам чай в гостиную в 17:45, и не переживайте вы так!» Она перевесила полотенце поближе к Оливии. «Вот увидите, к чаю мальчишки проголодаются и прибегут обратно!» С этими словами она вышла, а Оливия, выждав несколько минут, резво выбралась из ванны и принялась торопливо сушить волосы полотенцем, задумчиво глядя в круглое окно, за которым по-прежнему лил и лил дождь, и в небе не было ни единого просвета, указывающего на смену погоды. Перед тем, как покинуть ванную комнату, Оливия еще раз вгляделась в грустные лица цветочницы и ее детей, изображенных на обертке от мыла. Вопреки убежденности горничной, к чаю дети не вернулись. Об этом Оливии сообщил Филипп, которого она встретила на лестнице, и сердце ее сжалось от недобрых предчувствий. Когда близнецы вошли в гостиную, то застали там только Анну, накрывавшую к чаю, дворецкого и заплаканную Бернадетту в неизменном черном платье. Блюдце с нетронутым кусочком кекса в ее руке мелко подрагивало, лицо, опустошенное тревогой, выражало скорбь, на коленях лежал раскрытый молитвенник. За креслом, в котором она сидела, стоял хмурый Хигнет, готовый в любую минуту прийти к ней на помощь. Анна вручила Оливии чашку горячего чая, и та с благодарностью ее приняла, пересев поближе к камину, чтобы все еще влажные на затылке волосы быстрее просохли. «Скажите, Бернадетта, а мальчики сегодня возвращались к ланчу?» Оливия отпила глоток чая и состраданием посмотрела на несчастную мать, терзаемую страхом. Та покачала головой и охрипшим от рыданий голосом объяснила. «Обычно они только завтракают и ужинают в детской, а в остальное время перехватывают что-нибудь на кухне». «Я специально оставляю для них на видном месте съестное. Кусок сыра, пирог, несколько яблок», — вмешался Хигнет. «Иногда хлеб с джемом или холодное мясо». «А сегодня вы оставляли для них еду?» «Да, но она осталась нетронутой», — Хигнет развел руками. «И лепешки, и сэндвичи с сыром. К ним никто не прикасался». Бернадетта низко опустила голову с тугим узлом черных волос, плечи ее мелко затряслись, и дворецкий укоризненно посмотрел на Оливию. Тут вошли Седрик с Присциллой, баронесса фон Мюфлинг и Оскар Финч, а следом за ними шествовала Виктория, надевшая траурное платье и явно чем-то крайне недовольная. Пока все рассаживались, пока разливали чай и передавали друг другу чашки и блюдца с кексом и неряшливо наспех приготовленными сэндвичами, некое подобие оживления еще скрашивало чаепитие. Но как только все получили желаемое, наступила тишина. Беседа не клеилась. Все присутствующие сохраняли молчание, даже баронесса воздерживалась от присущих ей грубоватых замечаний. Выглядела она, впрочем, не слишком расстроенной, скорее глубоко погруженной в свои мысли, и Оливия могла бы заключить пари, что среди них не было места загадочному исчезновению двух детей. «Помню, в детстве мы с Монти как-то заигрались на чердаке». Откашлившись, вдруг нарушил тишину Седрик Понглтон. «Что-то такое мы там нашли. Не помню уже в точности, что... но совершенно потеряли счет времени и спустились только к ужину. Пропустили и ланч, и послеполуденный чай. Уверен, Робер и...» Он с досадой защелкал пальцами. «Жан», — подсказал ему Хигнет. «Да-да, я помню. Жан», — рассеянно кивнул ему Седрик. «Так вот, уверен, что мальчишки беззаботно резвятся где-то на просторе, позабыв обо всем и думать не думают, что стали причиной беспокойства стольких взрослых. Дети, что с них взять?» Он пожал плечами и издал натужный смешок. Все, включая Бернадетту и слуг, в этот момент посмотрели за окно, где по-прежнему бушевал ливень. Седрик же с величайшим интересом принялся разглядывать кекс. Оливия обратила внимание, что руки у него дрожат, а на лбу и переносице выступила испарина. «Да он же напуган до полусмерти!» — подумала она, и взгляд Присциллы на мужа, полный жалости, подтвердил ее догадку. «Детям нельзя позволять отбиваться от рук», — заявила Виктория, со стуком поставив чашку на ломберный столик. «Их место в детской. Если бы их глупые игры не отвлекали инспектора от расследования, то мы все, вероятно, получили бы возможность поскорее уехать из Медли. Седрик прав в одном. Мальчишки преспокойно играют где-нибудь на чердаке и знать не знают, что из-за них поднялась суматоха». «Не далее, как полчаса назад я осмотрел чердак вместе с Хигнетом», — ответил на ее тираду Оскар Финч. «Возможно, дети там и побывали раньше, но сейчас чердак пуст». «Полагаю, баронесса, в Германии такое поведение попросту невозможно, ведь у вас детям прививают дисциплину и послушание с пеленок». Виктория никак не отреагировала на замечание Финча. «Полагаю, что да, миссис Понглтон». Мисс Прайс устала, пожала узкими плечиками, но тотчас же спохватилась. «Да, да, разумеется, так и есть. Наш отец огромное значение придавал дисциплине, почтительности и неукоснительному соблюдению распорядка дня. Мы с сестрами и помыслить не могли, чтобы ослушаться его. Вот видите...» Виктория вроде бы обращалась ко всем присутствующим, но смотрела только на съежившуюся в своем кресле Бернадетту. «Я убеждена, детям необходима строгая рука. Свобода и отсутствие дисциплины вредят им и лишают возможности стать в будущем полезными членами общества. Из-за этого проистекают и другие проблемы. Невоздержанность, потворство низменным страстям». Виктория долго перечисляла всевозможные прегрешения и, наконец, заключила. «И все это в итоге ведет к жизненному краху. Так-то вот». Она откусила от сэндвича крупными белыми зубами и принялась жевать, рассеянно глядя на огонь в камине. Высказавшись, Виктория больше не смотрела на Бернадетту. Противник под градом неоспоримых аргументов был повержен, и терзающее ее сердце боль на время утихла. Маленькая, робкая Бернадетта не посмела ничего возразить на эту несправедливую тираду, но Оливия поразилась тому, какой неожиданной злобой сверкнули ее темные глаза и каким неприязненным взглядом она окинула Викторию. Сразу после этого Бернадетта раскрыла молитвенник. Губы ее задвигались, ладони сомкнулись, но и в тяжелом взгляде, прикованном к ничего не замечающей Виктории, и во всей позе было что-то пугающее, почти языческое, будто она не причистую молила о снисхождении, а призывала кару небесную на головы неугодных. Страх! Вот что ощутила Оливия, присмотревшись к тем, кто сейчас находился в гостиной. За бравадой, за нарочитым спокойствием, за подчеркнутой тревогой, за проявлениями всех этих чувств скрывался страх. Исчезновение детей заставило каждого гнать от себя мрачные мысли, удерживать свой страх на вытянутой руке, не позволяя ему одержать победу, и вместе с тем страшась взглянуть ему в глаза. Лишь Филипп и его избранница были подвластны ему. Молодые люди, презрев всякие приличия, сидели очень близко друг к другу, соприкасаясь плечами. Их лица освещало яркое пламя, сообщая чертам резкость, графичность. И Оливия вдруг ощутила внутри сосущую пустоту, напомнившую ей годы, вынужденно проведенные в разлуке с братом. Пользуясь тем, что в гостиной разгорался спор между Седриком и Викторией, и все внимание было устремлено к ним, Филипп поднес ладонь фальшивой баронессы к губам и, незаметно для остальных, запечатлел на ее запястье нежный поцелуй. Оливия отвела взгляд, и в этот момент в голове ее пронеслась мысль. Откуда Имоджен Прайс было известно о том, что дверь в часовню открывалась бесшумно? Ведь я совершенно точно не говорила этого. Ни ей, ни Филиппу. К вечеру дождь начал стихать. И появилась надежда, что мальчики покинут укрытие, в которое загнал их ливень, и вскоре вернутся в дом. Однако прошел час, затем другой, а дети так и не появились. Теперь принялись тревожиться даже те, кто сохранял спокойствие и считал исчезновение мальчишек детской шалостью. Оскар Финч вместе с Хигнетом, Седриком и Филиппом вновь осмотрели старые конюшни и часовню, заброшенную мыслобойню, хозяйственные пристройки и чердак, но никаких следов пропавших детей не обнаружили. От Седрика в поисках толку было немного. Он совсем раскис и лишь плелся вслед за остальными, низко держа фонарь дрожащей рукой и затравленно озираясь по сторонам. Когда мужчины вернулись ни с чем, у Бернадетты случился нервный припадок. Присцилла настояла, чтобы та легла в постель, отправила Анну готовить травяной чай, а Оливию попросила составить ей компанию и приглядеть за несчастной. В комнате Бернадетты из-за закрытых ставней было темно. Только в камине неярко тлели угли. Она лежала в постели, свернувшись клубочком и прижав к животу подушку. Широкий подол черного платья скрывал очертания тщедушного тела, превращая ее в невидимку, и среди одеял и подушек выделялось только заплаканное лицо, бледное и отрешенное, будто она уже мысленно попрощалась с сыновьями. Зрелище такой душевной муки разбило Оливии сердце, и то, что она намеревалась совершить, показалось ей вдруг безнравственным. Присцилла тоже испытывала смущение. «Перед подлинным горем слова бессильны», — сказала она негромко и заботливо укрыла Бернадетту, которая начала бить нервная дрожь, шерстяным одеялом. «Самое лучшее сейчас для вас, дорогая Берни, это согреться и уснуть. Инспектор уже выехал, Анна готовит чай, а я пока вам почитаю. Закройте-ка глаза, будьте умницей». Обессиленная горем Бернадетта послушно прикрыла глаза и прерывисто, как ребенок, после долгих рыданий вздохнула. Включив лампу, Присцилла раскрыла принесенную с собой книгу и принялась негромко читать монотонным голосом историю кельтских племен. На вопросительный взгляд Оливии, удивленной таким выбором, она пожала плечами и шепнула. Взяла в библиотеке, не глядя. Но это, поверьте, именно то, что нужно. Она оказалась права. Уже через несколько минут дыхание Бернадетты стало размеренным, веки перестали трепетать, Оливия и сама ощутила магию низкого, мягкого голоса Присциллы, повествующего о грандиозных битвах с римлянами и друидах, отправляющих священные обряды во славу Цернуна и Бригитты. Она беззвучно зевнула и откинулась на спинку кресла, радуясь передышке. Внезапно Бернадетта села на кровати. Она скомкала платье на груди, и по лицу ее потекли слезы. «Я сама, сама во всем виновата!» Яростно ударяла она себя в грудь ладонью, сжатой в кулак. «Это меня покарала Пречистая. Это мне вовек не вымолить прощения у нее!» Присцилла вместе с Оливией заставили ее снова лечь, и она покорно позволила им это, не переставая сокрушаться. Мои мальчики, Господь, молюсь, жалься над ними!» Только это и можно было разобрать в ее рыданиях. «Да что же это такое? Где Анну носит?» — возмутилась Присцилла. «Я же сказала ей поторопиться с чаем. Побудьте с ней, я сейчас сама все сделаю», — кивнула она и с облегчением покинула комнату. Припадок вымотал Бернадетту, она опять затихла и теперь безучастно смотрела на то вспыхивающие, то угасающие угли в камине, не двигаясь и не говоря ни слова. Оливия проглотила комок в горле. «Сейчас! Именно сейчас!» — приказала она себе и придвинула кресло вплотную к кровати. «Берни!» — позвала она. Ответом ей было молчание, но Оливия придвинулась еще ближе, склонилась над самой кроватью. «Берни, признайтесь, вы ведь никогда не видели Монтгомери Понглтона. И, кстати, Бернадетта — это ваше настоящее имя?» Женщина на кровати вздрогнула и хотела то ли спрятаться в подушках, то ли отвернуться, но у нее не достало на это сил. «И кем вам приходится Говард Хигнет?» — не отступала Оливия, вдохновленная тем, что ее догадки подтвердились. «Говард? Мой брат!» — прошептала женщина, выдающая себя за Бернадетту Понглтон, и снова залилась слезами. Инспектор Грумс прибыл в Медлингтон перед самым ужином. С ним вместе приехали сержант Бимиш и двое констеблей, все в прорезиненных плащах и с самыми мощными фонариками, какие только удалось найти в полицейском участке. Вид у всех был весьма бравый. На лицах читалась решимость во что бы то ни стало отыскать детей до наступления ночи. К поискам приступили незамедлительно. Вместе с полицейскими отправились Филипп, Оскар Финч и Седрик Понглтон. От последнего толку было меньше всех, но инспектор оставил его при себе, поручив нести фонарь. Вновь осмотрели конюшни, хозяйственные постройки, чердак и часовню, но ни малейших следов пребывания детей не обнаружили. Разбившись на группы, мужчины принялись прочесывать поместье, и в сумрачной пелене дождя по всему саду замерцали огни фонарей. Картина эта напомнила Анне, выглядывающей в окно, торжественное шествие, которым по традиции заканчивался июньский праздник. «Выше, мистер Понглтон! Выше!» — потребовал инспектор, когда они углубились в тисовую аллею, и вечерние тени сгустились вокруг них. «Ни черта же не видно, если держать фонарь так низко! Ну-ка, направьте-ка свет вот туда!» Он указал на пышные заросли рододендрона и, поравнявшись с ними, принялся раздвигать ветви руками, отфыркиваясь от падающих за шиворот капель, словно недовольный терьер. Из зарослей Грумс выбрался изрядно промокшим. Унылый вид Седрика, который с трудом держал тяжелый фонарь на вытянутой руке и вздрагивал от каждого шороха, доносившегося из-за кустов, настроение ему не улучшил. Впереди темнела аллея, и клонившиеся друг к другу деревья превращали ее в туннель, откуда тянуло сыростью. «Вот что, мистер Панглтон!» Инспектор вынул носовой платок и промокнул капли дождя на лице и шее. «Что это вы недавно рассказывали о подземном ходе? Ну, будто бы он ведет из часовни в замок. Вы еще говорили, что под ним находится глубокая шахта, а в ней живут микроскопические существа, от которых человек падает замертво, и предположили, что именно эта участь и постигла вашего брата Джорджа». Услышав про часовню, Седрик нервно заморгал и опустил фонарь ниже. «Я? Я и не помню толком ничего. Так, слуги когда-то болтали». И он с невыразимым ужасом уставился на что-то, находившееся за спиной инспектора. Глаза его округлились, рот приоткрылся, и вид сделался еще более жалким, чем до этого. Грумс резко обернулся. В сизых сумерках на них неслась белая плоская морда с блестящими круглыми глазами и длинным вдавленным носом, похожая на гротескную венецианскую маску. Птица издала хриплый вскрик и, облетев нарушителя ее убежища по широкой дуге, скрылась в тисовых зарослях. «Что вы? Сипуху не видели?» Брезгливо поинтересовался инспектор у побледневшего Седрика, который, казалось, еле устоял, чтобы не обратиться в бегство. «Так что с тайным ходом, мистер Панглтон, а? Постарайтесь припомнить. Сами понимаете, время сейчас на вес золота. Если мы не отыщем ребятишек к утру...» «Почему вы думаете, что они могут оказаться в подземелье?» «Потому что просто так, бесследно. Дети не пропадают». Грумс смотрел без улыбки, строго, и Седрик снова занервничал. Фонарь в его руке начал дрожать, и ему стоило больших усилий не впасть в панику. «Я, правда, не помню ничего об этом», — умоляюще сказал Седрик. «Я бы и рад быть полезным, но совсем ничего». «Об этом? Это о чем?» Инспектор придвинулся ближе, и теперь стало еще труднее противиться его воле. «О чем это вы совсем ничего не помните, а, мистер Панглтон? Учтите, мне сейчас не с руки долго вас уговаривать». В тоне его явственно звучала угроза, но Седрик продолжал молчать и только моргал, когда крупные капли дождя попадали ему на лоб и щеки. Грумс вздохнул и, внезапно на что-то решившись, отошел на два шага назад и обернулся. Внимательно вгляделся в летние сумерки, а после приблизился к Седрику так стремительно, что тот не успел отпрянуть и ощутил затхлый табачный дух, которым пропитался старый макинтош инспектора. «В общем, я так скажу!» Грумс, согнув указательный палец крючком, постучал им по плечу Седрика. «Дело это у меня так и так последнее. Если отыщутся мальчишки, то на пенсию уходить. Если же ребятишек не найдем, тогда в отставку с позором. Поэтому, признаюсь честно, если бы речь шла только о Джордже Панглтоне, я бы и палец о палец не ударил. Он всегда был паршивцем, прости меня, Господь. Но сейчас, в эту самую минуту, где-то здесь, на этой проклятой земле, возможно, еще живы двое ребят. И моя задача их отыскать. Хоть живых, хоть...» «Когда-то давно, в детстве, Джордж запер меня в подземелье». Седрик, обессилев, опустил руку, и теперь фонарь освещал лишь ботинки обоих мужчин, да немного подсвечивал снизу их лица. «Я не помню, как я там оказался. Мы с ним играли в ближнем лесу, и вдруг он меня толкнул. Помню внезапное падение, что я здорово ушибся, а потом меня окружила чернота. Было очень сыро и темно». Его голос прервался, крупный кадык дернулся, а затем он признался шепотом. «Время... В подземелье тянулось бесконечно. Единственное, что не позволило мне сойти с ума, это мысль о том, что я должен отыскать выход и убить Джорджа. Это решение казалось мне в тот момент и правильным, и единственно возможным. Я прокручивал в голове все варианты, разгонял себя до немыслимой ярости». «Как вы выбрались?» «И этого я тоже не помню», — покачал головой Седрик. «В какой-то момент мне стало дурно. Я начал задыхаться и, скорее всего, потерял сознание. Очнулся я на руках у отца. Он ни о чем меня не спрашивал. Да, я бы и не смог ничего рассказать. Память сразу же скрыла от меня все подробности. Отец крайне разгневался, и Джорджа впервые на моей памяти серьезно наказали. Но больше мы случившееся никогда не обсуждали». «Ну хотя бы что-то вы должны помнить!» — настаивал Грумс, не желавший верить, что если тебя столкнули в подземелье, то можно вот так взять и позабыть все, что этому предшествовало. «Я рассказал все, что помню. Я бы и рад, но как только я начинаю об этом размышлять, опускается какой-то туман, и я вообще уже ни в чем не уверен. Порой я даже думаю, что все это мне приснилось». Грумс отвел взгляд, чтобы не видеть, как Седрик Понглтон растягивает в извиняющейся улыбке бледные обкусанные губы. Капюшон его макинтоша сполз, по лицу стекали капли дождя, но наследник рода Понглтонов, чьи предки много веков назад вторглись на земли англосаксов и яростно сражались бок о бок с Вильгельмом Завоевателем, не делал попыток стереть их. «Идите-ка вы обратно!» — сжалился инспектор, но Седрик, представив, как в одиночку пересекает сад, полный вечерних шорохов и мелькания теней, протестующе помотал головой. «Тогда держите фонарь выше, мистер Понглтон! Выше! Ну сколько можно повторять?» Дворецкий Хигнет, вне себя от волнения, спустился в кухню и застал там лишь Анну. Судомойка, что, в общем-то, было совершенно неудивительно, уже два дня как перестала являться в поместье. Горничная неторопливо собирала на подносе чай, лицо ее было задумчивым и серьезным. На лестнице прогремели торопливые шаги, и в кухню разъяренным смерчем влетела Присцилла Понглтон. «Анна!» — резкий окрик так не вязался с ее привычной мягкой манерой, что слуги вздрогнули. «Я же полчаса назад попросила тебя принести Бернадетте чашку травяного чая. Ну надо же иметь хоть какое-то понимание!» Вооружившись полотенцем, она схватила медный ковш и принялась лить кипяток в заварочный чайник. Упреки были справедливы, и горничная заторопилась исполнить приказание. Женщины покинули кухню вместе, крайне недовольные друг другом. И какое-то время Хигнет продолжал слышать, как Присцилла распекает Анну за вечную медлительность. Когда их голоса и шаги стихли, дворецкий оперся руками о деревянный стол, выскобленный до белизны, и свесил голову так низко, что слышал теперь только шумный прибой крови и биение пульса. Он пытался прочесть молитву, надеясь, что, как его сестра всегда черпала силы в обращении к Богу, так и он сумеет вымолить прощение. Но облегчение не приходило. Наоборот, тяжесть содеянного лишала последних сил. В этой позе его и застала Оливия, оставившая Бернадетту, не Бернадетту, на попечении Присциллы. Легкий шорох, нарочитое покашливание. Хигнет вздрогнул и стремительно выпрямился, ожидая увидеть инспектора, пришедшего за ним в сопровождении констеблей, но вместо полицейских обнаружил Оливию Адамсон. Та еще раз откашлялась и негромко произнесла. «Хигнет, я только что говорила с вашей сестрой Адель». После паузы дворецкий спросил. «Как она?» «Она выпила чай и, надеюсь, сможет ненадолго уснуть. С вашей сестрой осталась Присцилла. Она позаботится о ней». «Инспектор?» «Нет пока», — покачала головой Оливия. «Но вы же понимаете, что он должен об этом узнать». «Разумеется», — сухо кивнул ей Хигнет. «Я не стану расспрашивать вас о причинах, по которым вы решились на этот чудовищный обман». Не глядя на него, Оливия принялась бездумно переставлять с места на место содержимое полки со специями. «Ответьте мне только на один вопрос, Хигнет. Вы знали, что миссис Вайсли имеет пристрастие к хересу?» От неожиданности дворецкий непонимающе нахмурился. «Да, знал. Но какое это имеет значение теперь? Когда вы собираетесь сообщить инспектору?» «А Анна, а миссис Вайсли знала?» Оливия проигнорировала его вопрос. «Ну, конечно!» В тоне дворецкого слышалась досада, он заметно нервничал. «Все об этом знали, включая леди Элспид. Понятия не имею, почему она мирилась с этим, но сейчас это ведь уже не важно. Так когда вы...» «А Виктория, Седрик и Присцилла, как думаете? Все они были в курсе слабостей кухарки. Оскар Финч?» «Да откуда же мне знать?» За время импровизированного допроса Хигнет извелся. Он вообразил, что Оливия просто мучает его, наслаждаясь той властью, что ей дало знание об афере, и, не выдержав, опустился на стул и разразился сбивчивой речью. «У нас с Адель разные матери, мисс Адамсон, но я всегда любил сестру и старался облегчить ей жизнь. Вся ответственность за обман целиком лежит на мне. Адель виновата лишь в одном, что поддалась на мои уговоры. Она мать, ее нельзя осуждать за то, что она хотела защитить своих детей и дать им шанс на лучшую жизнь. Муж ее оказался никчемным человеком, он был не в состоянии содержать семью и предпочел скрыться, не оставив даже адреса. Адель вернула имя, данное ей при рождении, и стала сама заботиться и о себе, и о детях. Она бралась за любую работу, дни и ночи напролет шила, украшала шляпки, вместе с детьми продавала цветы. Мисс Адамсон, я не мог спокойно смотреть на то, как моя сестра и племянники бедствуют, поймите. Порой, когда работы не было, им приходилось жить на 6 франков в день. 6 франков в день, мисс Адамсон!» «И тогда вы решили воспользоваться семейной трагедией Понглтонов?» Оливия выдвинула из-под стола низкую скамеечку и уселась, скрестив руки на груди и вытянув длинные ноги. «Да. Я узнал от леди Элспет, что Монтгомери Понглтон погиб во Франции при невыясненных обстоятельствах, оставив после себя вдову». «А если бы настоящая вдова приехала в Англию?» «Невозможно». Покачал головой Хигнет. «Я сумел выяснить, что она умерла от болезни печени. Риска не было никакого. Леди Элспет не стала бы инициировать расследование гибели младшего сына, и последних лет его жизни слишком дурная слава окружала его имя». «Вы знали, что леди Элспет отличается щедростью, и у нее доброе сердце», — бесстрастно произнесла Оливия. «Да, я был уверен, что она примет бедствующую вдову сына с детьми и выделит им содержание, приличествующее их происхождению». «Обучение для мальчиков в хорошей английской школе, небольшой дом с садом, прочное положение в обществе, я понимаю. Полагаю, вы еще надеялись получить славный куш по завещанию?» Дворецкий изобразил возмущение, но почти сразу же ссутулив плечи кивнул. «Да, не скрою, расчет на это у меня был. Моя сестра экономная и не привыкла швырять деньги на ветер. Даже самый скромный капитал позволил бы ей жить без вечного изматывающего страха остаться без куска хлеба и крыши над головой. Но ни я, ни она, и пальцем леди Элспет не тронули. Клянусь, мисс Адамсон!» В тоне Дворецкого слышалась отчаянная мольба. «Я никогда не желал хозяйке зла. В любом случае, повторяю, вся ответственность лежит на мне. Я скажу инспектору, что угрозами заставил сестру участвовать в обмане. Поклянусь перед ним на священном писании, что заставил Адель пойти на это против ее воли». «Не думаю, что ваши клятвы смогут повлиять на инспектора Грумса». Оливия не скрывала скептицизма на этот счет. «У вас есть подозрения. Кто может быть причастен к исчезновению детей?» Хигнет глубоко вздохнул и стиснул ладони. «Знаете, мисс Адамсон, если бы у меня было хоть малейшее подозрение в чей-то адрес, я бы душу вытряс из этого человека. Я бы заставил его признаться в том, что он сотворил с детьми. Если же их нет в живых, то я надеюсь только на одно, что окажусь рядом с этим человеком раньше, чем полицейские». «Значит, в злонамеренного призрака вы больше не верите?» Оливия усмехнулась. «Призраки мисс Адамсон не таскают из кладовой сухари. Кроме мешка с сухарями пропали две бутылки с яблочным сидром и кусок запеченного мяса». «Все это могли взять дети», — резонно возразила Оливия. «Помню, мы с братом частенько играли в детстве в золотоискателей. Ручей, протекающий через поместье нашего дедушки, был ничем не хуже Бананза Крик, а роль самородков исполняли серебряные приборы, которые мы утащили из кладовой, присовокупив к ним значительное количество консервированного паштета в качестве припасов». «Робер и Жан слишком малы для этого», — упрямо возразил Хигнет. «И, кроме того, они не смогли бы достать до верхней полки, даже если бы воспользовались хозяйственной лестницей». «Лестницей?» — встрепенулась Оливия. «Да, конечно, лестницей», — повторила она задумчиво, не замечая недоуменного взгляда Дворецкого. «Тут вы совершенно правы. Для тех, кто маленького роста, лестница — большое подспорье».